В течение следующих 5 дней папаша носился по оставшимся адресам из списка, который он держал в уме. Запрашиваемая им цена, начавшись с $20 000, которую он намеревался получить с Маккарти, и упав до 10 в доме сестер Пасс, хотя в обоих случаях он не настолько далеко продвинулся в бизнесе, чтобы упомянуть о цене, неуклонно понижалась по мере того, как он приближался к концу этого списка. Наконец у него остались только Эмили Чаффи и возможность выручить разве что 2500. Чаффи представлял собой интереснейший парадокс. Из всех сумасшедших шляпников, что знавал папаша, а опыт его общения с ними был долгим и удивительно разнообразным. Эмили Чаффи был единственным верующим в другой мир, начисто лишенным какого бы то ни было воображения. То, что в его мыслях вообще находилось место для другого мира, при таком складе ума, было неожиданно. То, что он верил в него, было удивительно. То, что он платил приличные деньги, коллекционируя предметы, связанные с ним, было чем-то, что папаша находил совершенно поразительным. Но дело обстояло именно так, и папаша ставил бы Чаффи значительно выше в своем списке. Если бы не тот досадный факт, что Чаффи был далеко не зажиточным человеком и не относился к тем, кого папаша в мыслях называл своими богатыми сумасшедшими шляпниками. Занимался он тем, что настойчиво, но безуспешно пытался распутать нити того, что в свое время было большим состоянием его семьи. Следовательно, запрашиваемая папашей за полароид Кевина цена еще раз значительно снизилась. Но... — подумал он, въезжая на своей машине в неухоженную подъездную аллею того, что в 20-х годах был одним из прекраснейших летних домов на озере Себейго. А теперь находилась в 2 шагах от превращения в один из самых захудалых круглогодичных домов на озере Себейго. Дом Чаффи в районе Брэм-Холл в Портленде был продан в уплату налогов 15 лет назад. Если кто-нибудь вообще купит это дерьмо... Я полагаю, это будет Эмери. Единственное, что действительно мучило его и мучило все больше и больше, по мере бесплодного продвижения к концу списка, — это момент демонстрации. Он мог описывать, что делает фотоаппарат, до посинения. Но даже такой эксцентричный малый, как Эмери Чаффи, не выложит приличную сумму на основании одних только описаний. Иногда папаша думал, что совершил глупость, велев Кевину сделать столько фотографий, чтобы составить тот видеофильм. Но если рассуждать по существу, он не был уверен, что это имело какое-нибудь значение. Там, в том мире, ибо, как и Кевин, он начал думать о нем именно так, как о фактически существующем мире. Время текло, и текло значительно медленнее, чем в этом. Но не ускоряло ли оно свой бег по мере того, как собака приближалась к фотоаппарату? Папаша думал, что ускоряло. Сначала движение собаки вдоль изгороди было едва заметно. Теперь же только слепой мог не увидеть, что с каждым нажатием на спуск затвора собака становилась все ближе. Заметить разницу в расстоянии можно было, даже щелкнув 2 фотографии непосредственно одну за другой. Впечатление было примерно такое. Словно время там пытается, как бы это сказать, пытается догнать здешнее время и синхронизироваться с ним. Даже если б этим все ограничивалось, было бы уж достаточно плохо, но это было не все. Это была не собака, черт побери. Папаша не знал, что это было, но он знал так же верно, как то, что его мать похоронена на кладбище Хоумленд, что это была не собака. Он полагал, что она была собакой, когда обнюхивала чистокол, который теперь оставила в добрых 10 футах позади. Она выглядела как собака, хотя исключительно злобная, что стало ясно. Стоило ей повернуть голову так, чтобы можно было хорошенько рассмотреть ее физию. Но теперь, папаша... Она казалась не похожей ни на одну тварь, когда-либо существовавшую на созданной Богом земле, а, возможно, и в Люциферовом аду. Но еще больше его беспокоило то, что те немногие люди, для которых он делал демонстрационные снимки, словно не замечали этого. Они неизменно с отвращением говорили, что в жизни не видели более безобразной, более злобной по виду дворняги с помойки. Но это все. Ни один из них не предположил, что собака в солнце 660 Кевина превращается в какого-то монстра по мере того, как приближается к фотографу, по мере того, как приближается к объективу, который, может быть, является своеобразными воротами между тем миром и этим. Папаша снова подумал, как раньше Кевин, но он ведь никогда не сможет прорваться сюда. Никогда. Если что-то должно произойти, я скажу вам, что это будет. Потому что это существо животное, пусть чертовски безобразное, жуткое даже, вроде тех страшилищ, что мерещится маленькому ребенку в спальне после того, как мама выключает свет, но это все же животное. И что, если что-нибудь произойдет, то это будет вот что. Будет последний снимок, на котором не видно будет ничего, кроме одного сплошного пятна, потому что этот дьявольский пес прыгнет, видно, что он именно это собирается сделать. И после этого либо фотоаппарат не будет работать, либо, если будет, снимки будут проявляться исключительно в черные квадраты, ибо невозможно снимать аппаратом с разбитым объективом, или, если на то пошло, аппаратом, расколовшимся надвое, и если тот, кому принадлежит эта тень, кем бы он ни был, выронит камеру, когда дьявольский пес врежется в нее и в него, а мне сдается, что выронит, она, вероятно, упадет на тротуар и, наверное, разобьется. Ведь в конце концов, эта чертова штука всего лишь кусок пластика, а пластик и цемент вряд ли вообще ладят друг с другом. Но тут Эмери Чаффи появился на своей трухлявой веранде, где с досок облупилась краска, и сами доски перекосились, и защитные сетки на окнах приобрели ржавый цвет высохшей крови и зияли в некоторых местах дырками. Эмери Чаффи в блейзере, когда-то бывшим приятного голубого цвета, но теперь после стольких стирок, ставшим невзрачно серым, как униформа лифтера. Эмери Чаффи с высоким лбом, пока-то поднимавшимся все выше и выше, и в конце концов исчезавшим под теми немногими волосами, что на нем еще оставались, ухмыляющийся своей ухмылкой. «Это классно! Очень хорошо, старина! Очень хорошо! Ну что?» открывавшие огромные торчащие зубы и заставлявшие его выглядеть так, как, по представлению папаши, выглядел бы орехнувшийся кролик. Если бы у него даже блохи стали страдать катастрофической задержкой в умственном развитии. Орехнувшийся кролик — популярный герой американских мультфильмов. Папаша взялся за ремень фотоаппарата. Боже, как же он успел возненавидеть эту вещь! Вылез из машины и заставил себя помахать рукой и ухмыльнуться в ответ. Бизнес, в конце концов, есть бизнес. «Вот этот вот безобразный щенок, — говорите вы!» Чаффи рассматривал снимок, который к этому времени почти полностью проявился. Папаша объяснил, что делал фотоаппарат, и был ободрен проявленными Чаффи искренним интересом и любопытством. Затем он передал ему солнце, предложив самому снять то, что пожелает. Эмери Чаффи, ухмыляясь все той же отталкивающей ухмылкой, с торчащими зубами, повернул полароид в направлении папаши. — То только не меня, — поспешно сказал папаша. — Я скорее соглашусь, чтобы вы навели на мою голову дробовик, нежели этот аппарат. — Продавая вещь, вы ее действительно продаете, — сказал восхищенно Чаффи, но, тем не менее, послушался и повернул солнце 660 к окну, из которого открывался красивый вид на озеро, изумительный вид, остававшийся столь же роскошным сейчас, сколь богатой была семья Чаффи в те годы, что начались после Первой мировой войны, золотые годы, непонятным образом ставшие превращаться в медные приблизительно с 1970-го. Он нажал спуск. Фотоаппарат заскулил. Папаша вздрогнул. Он заметил, что теперь вздрагивает каждый раз, когда слышит этот звук, это скрежещущее поскуливание. Он попытался сдержать дрожь и к своему ужасу обнаружил, что не может. — Да, сэр, это чертовски ужасная тварь! — повторил Чаффи после изучения проявившейся фотографии, и к мрачному удовольствию папаши его омерзительная кривозубая улыбка, наконец, исчезла. Теперь было совершенно ясно. Этот человек не видел того, что видел папаша. Папаша был готов ко всяким случайностям, но в то же время, сохраняя маску благодушного Янки, поражен, он был уверен. Сделай Чаффи хоть малейшую попытку, что, казалось бы, надо было сделать, увидеть то, что видел папаша, этот придурок поискал бы ближайший выход и вылетел бы прочь с максимальной скоростью. Собака. Ясно было, что это не собака, но ведь нужно было как-то ее назвать. Еще не сделала прыжок, но была готова сделать это. Ее задние ноги, сведенные вместе, напоминали папаше детскую машинку с мотором повышенной мощности, дрожащую, еле сдерживающуюся перед красным светом светофора. Собачью морду больше нельзя было узнать. Она перекосилась, превратившись в кровавое пятно, напоминавшее один большой, темный, недоброжелательный глаз, не круглый, не овальный, какой-то расплывчатый, подобно размешанному вилкой желтку. Ее нос стал похож на клюв, с двумя отверстиями, словно просверленными с двух сторон. Был ли там дым, идущий из этих дыр, подобно курившемуся вулкану? Может быть. А может быть, это был лишь плод воображения. Папаша еще раз взглянул на черное убийственного вида существо, в шерсть которого торчали добрых две дюжины непокорных репейников, существо, у которого, если выразиться точнее, была не шерсть, а острые, будто живые шипы, и хвост, напоминавший средневековое оружие. Тень от одной ноги сделала большой шаг назад, очень большой шаг. Даже если учитывать, что солнце поднималось или опускалось, оно садилось. Папаша был почти уверен, оно садилось, и там наступала ночь, а не день. Фотограф там, в том мире, наконец осознал, что объект съемки не собирается позировать. Он собирался есть, а не сидеть. Съесть и, возможно, каким-то непонятным ему образом исчезнуть. — А вы, сэр? — Чаффи говорил, делая на мгновение паузу, и создавалось впечатление, что он редко задумывается надолго. — А вы рыбак? В памяти папаши мгновенно всплыл образ Маккарти, который почти угадал его потаенные мысли, которые все еще терзали его. — Если вы думаете, что это подделка, — начал он. — Подделка? Ни в коем случае! Ни в коем случае! Улыбка Чаффи стала еще шире и омерзительнее. Он шутливо махнул рукой. — Боюсь, мы не договоримся. — Мистер Мэрил, извините, что говорю так, но... — Почему? — папаша закусил у дела. — Если вы не думаете, что эта вещица — подделка, то почему вы отказываетесь? К своему удивлению, он услышал, как в его голосе постепенно появлялись нотки тихой ярости. Такого никогда еще с ним не было. А ведь ему показалось, что он сможет сбыть вещицу с рук. — Но... Чаффи выглядел озадаченным, не зная, как выразиться поточнее, потому что ему было все ясно. В этот момент он был похож на вежливого, но не очень одаренного учителя начальной школы, пытающегося научить умственного отсталого ребенка завязывать шнурки на ботинках. Но она ничего не делает. Не так ли? Ничего не делает! Папаша чуть не закричал. Он не мог поверить, что потерял над собой контроль. Что происходило с ним? Если точнее, что сделал с ним этот сукин сын аппарат? — Ничего не делает. Вы что, ослепли? Он делает фотографии другого мира. Он делает фотографии, которые перемещаются во времени, независимо от того, где и когда это делаете вы в этом мире, и это существо, этот монстр. — Но это же просто собака, не так ли? — произнес Чаффи спокойно. В его голосе слышались нотки, которые вы используете, когда надо успокоить сумасшедшего, пока сестры не сбегают в кабинет за шприцем с успокоительным. — Ох! — выдохнул усталый папаша. — Конечно. Конечно, это собака, но вы сами заметили, что чертовски ужасная тварь. — Правильно, правильно я сказал, — ответил Чаффи, слишком быстро соглашаясь. Папаша подумал, что если Чаффи улыбнется еще шире, нет никаких гарантий, что он не снесет полбашки этого идиота. — Но вы же видите, мистер Мэрил, какую проблему представляет эта штука для коллекционера, серьезного коллекционера. — Думаю, что никаких, — сказал папаша, мысленно пробежав по списку сумасшедших шляпников, казавшемуся вначале таким обещающим, и задумался. Он отчетливо увидел кучу проблем, которые представит полароид солнца для настоящего коллекционера. Как, например, для Эмери Чаффи. Хотя черт его знает, что он там вообще делает. Это почти фотографии призраков. Чаффи говорил таким педантичным голосом, что папаша хотелось удушить его. Но это все-таки не фотографии призраков. Они... Но они ненормальные фотографии. Я стою на своей точке зрения, сказал Чаффи, слегка нахмурясь. Но что же это за фотографии? Никто не может сказать, не правда ли. Человек может пользоваться только абсолютно нормальным аппаратом, а не таким, который снимает собаку, изготовившуюся к прыжку. Лишь одна из трех вещей может произойти. Камера начнет делать нормальные снимки. Как бы сказать того, на что будет направлено. Может перестать делать их вообще. Тогда полностью закончится и основная функция — фотографировать, документировать, если можно так сказать, эту собаку, или она будет продолжать делать фотографии этой белой изгороди и плохо ухоженного газончика. Он сделал паузу и добавил, — Я думаю, можно сделать 40 или 400 фотографий, но до тех пор, пока фотограф не поднимет фотоаппарат под соответствующим углом, чего не делал раньше, он будет видеть только нижнюю часть прохожего, более или менее. И вторя отцу Кевина, которого он и не знал, добавил, — Простите, что я это говорю, мистер Мэрил, но вы показали мне такое, что я никогда не видел, неописуемый и почти неопровержимый паранормальный случай, который по-настоящему довольно скучен. Это поразительное. Но явно искреннее замечание заставило папашу не обращать внимания на то, что может думать Чаффи, и он вновь спросил. — Насколько можно заметить, это всего лишь собака? — Конечно, — сказал Чаффи слегка удивленно. — Беспризорная дворняжка, немного раздраженная. Он вздохнул. — И не надо, конечно, все воспринимать всерьез. Я имею в виду, что незнающим вас, мистер Мэрил, не надо воспринимать все всерьез. Людям, которые не знакомы с вашей честностью и надежностью в таких вопросах, понимаете, это похоже на шутку. И не очень удачную, типа детской игры. 8 волшебных шариков. 2 недели назад папаша решительно бы восстал против такой идеи. Но это было до того, как его не просто попросили, а вышибли из дома этого ублюдка Маккарти. Хорошо. — Раз это ваше последнее слово, — сказал папаша, поднимая и беря аппарат за ремень. — Мне очень неловко, что вы проделали такой путь из-за такого пустяка, — сказал Чаффи, и его лицо снова расползлось в ужасной улыбке. Растянутые резиновые губы и огромные зубы, блестевшие от слюны. — Я как раз собирался сделать сэндвич с колбасным фаршем, когда вы пришли. Не хотите ли составить мне компанию, мистер Мэрил? Можно сказать, у меня неплохо получается. Я добавляю немного хрена и бермудского лука, вот в чем состоит секрет, и потом я пас, — печально сказал папаша. Как и в гостиной сестер, пас. Единственное, что сейчас ему хотелось сделать, так это убраться отсюда, куда-нибудь подальше от этого идиота. У папаши было отчетливое чувство неприязни к тем местам, где он рисковал и проигрывал. «Я уже победил, вот что я хочу сказать. Надо отправляться в обратный путь». Чаффи сладко улыбнулся. «Любая работа окупается старицей», — сказал он. «Только не в последнее время», — подумал папаша. «Это жизнь», — ответил папаша, выбираясь из сырого и холодного дома. Папаша вообще не мог представить, как можно жить в таком месте в феврале, без дома, пропахшего мышами и плесенью, пожирающей занавески и диванные покрывала. Он никогда не думал, что свежий октябрьский воздух, напоенный слабым запахом озера и сосновых иголок, может быть так хорош. Он залез в машину и завел мотор. Эмили Чаффи, в отличие от одной из сестер Пасс, которая, проводив папашу до выхода, быстро закрыла дверь за его спиной, словно боялась, что солнце, может, коснувшись ее, превратить ее в пыль, словно вампира, стоял в дверях, улыбаясь своей идиотской улыбкой, и, кажется, махая на прощание, словно провожая папашу в дальнее путешествие. И папаша непроизвольно, так же, как это произошло со старой негритянкой, сделал снимок Чаффи и начинавшегося разваливаться дома, который был единственным напоминанием о величии его семьи. Он не помнил, как поднял аппарат сиденья. Он даже не отдавал себе отчет, что держит камеру в руках и нажимает на затвор, пока не услышал визг механизма, высовывавшего фотографию, похожую на язык, облитый какой-то серой жидкостью. Звук, казалось, ударил по нервам, заставив их заныть. Очень похожее ощущение, когда прикасаешься к чему-нибудь холодному или, наоборот, горячему. Он кулаком ударил по кнопке бардачка, бросил фотографию вовнутрь и с такой силой закрыл крышку, что сломал ноготь. Он резко тронул машину, едва не заглушив двигатель, затем чуть не снес старые ели, посаженные вдоль всего подъездного пути к дому Чаффи, и весь этот путь ему казалось, что Эмили Чаффи громко смеется ему вслед. Его сердце гулко бухало в груди, а в голове кто-то, казалось, молотил кувалдой, кровь пульсировала в висках. Потихоньку он овладел собой. 5 миль, и маленький человечек перестал колотить в голове. 10 миль. Теперь он был на половине пути назад в Касл-Рок, и сердце успокоилось. Он говорил себе, не следует смотреть на нее, не следует, пусть она там сгниет. Не надо вообще больше снимать. Пора признаться, что это чистый убыток. Пора сделать то, что нужно было разрешить сделать парню с самого начала. Конечно, когда он достиг железнодорожного переезда в предместьях Касл-Рока, откуда можно было увидеть западную часть Мейна и большую часть Гэмпшира, он резко изменил решение, выключил мотор, залез в бардачок, не осознавая, что делает, подобно человеку, спящему на ходу. Фотография там, конечно, проявилась. Химикаты, содержавшиеся в этом обманчиво плоском квадрате, ожили и сделали свою обычную квалифицированную работу. Свет или темнота для фотографии полароида не было никакой разницы. Собака теперь полностью припала к земле. Она полностью сжалась, словно взведенный до отказа курок. Как вообще могли ее губы закрывать, эти клыки? Теперь она больше походила на неизвестный вид дикого кабана, чем на собаку. Взгляд на него причинял боль. Не только глазам, он причинял боль разуму. У папаши было ощущение, что он сходит с ума. — А почему бы не избавиться от камеры прямо сейчас? — внезапно подумал он. — Ты это можешь сделать. Выйди, подойди и шмякни ее рельсы, и все, до свидания. Но это было бы чисто импульсивное действие. А папаша Мерил принадлежал к племени рассудительных людей, телом и душой, вот что я хочу сказать. Он не хотел делать ничего опрометчивого, о чем позднее мог бы пожалеть и... Если ты не сделаешь это... то позже пожалеешь. Нет, нет и нет, человек не может противиться своей природе, это было неестественно, ему требовалось время на раздумье, чтобы наверняка. Вместо этого он выбросил отпечаток и быстро продолжал путь. Минуты две у него было ощущение, что он сможет выбросить фотоаппарат, но желание прошло. После этого он немного почувствовал себя самим собой. Благополучно добравшись домой, он открыл металлический ящик, вытащил солнце, порылся еще раз в ключах, выбрал ключ от ящика, где хранил особенные вещи. Он начал запихивать аппарат внутрь, остановился, нахмурив брови. Образ чурбака для рубки мяса с такой отчетливостью встал в его сознании. Каждая деталь была так прорисована, словно это была фотография. Он подумал, неважно, что человек не может обмануть себя, свою природу. Ты знаешь, дружок, какое настало время. Время сделать то, что нужно было разрешить мальчишке сразу. Но другая часть его восстала в ярости, сжимая кулаки. Я вложил деньги, черт подери. Этот ребенок разбил великолепный полароид. Он, может, и не знал этого, но ничего не изменится в том, что я выкинул 135. Вот дерьмо на палочке. Возбужденно забормотал он. Не так, не так, это не чертовы деньги. Нет, они не были чертовыми деньгами. Он не мог допустить, что это вообще не деньги. Он не мог позволить себе сделать этого. Папаша не имел возможности заняться большим делом. Приобрести собственный особняк на проспекте Брайам-Холл в Портленде и новый Мерседес-Бенц. Он никогда бы не купил этих вещей. Он экономил центы и считал патологическую скупость не более чем хорошей американской бережливостью, но это не значило, что он смог бы иметь их. Дело было не в деньгах, а в чем-то более важном, чем деньги, чтобы его не ободрали, как липку. Он положил всю жизнь, чтобы не быть ободранным. И в тех случаях, когда это случалось, он чувствовал себя как человек, в черепе которого кишат красные муравьи. Вот, взять хотя бы пример с проигрывателем Краута. Когда папаша разузнал, что антиквар из Бостона, Донахью было его имя, получил на $50 больше, чем должен был получить за граммофон Виктора Графа производства 1915 года, который на поверку оказался обычной моделью 1919 года, папаша потерял $300, иногда замышляя различные формы мести, каждая еще более дикая и глупая, чем предыдущая, иногда кляня самого себя за глупость, говоря, что должен отойти от дел, если такой человек, как Донахью, может его провести. Случай с полароидом въедался в него как кислота, но папаша еще не был готов отказаться от этого дела. Пока еще нет. — Идиот! — закричал на него голос. — Идиот, если хочешь продолжать. — Чтоб я сдох, если брошу это. Пробормотал он злобно этому голосу, пустому темному магазину и часам тихо тикающим, как бомба в сумке. — Чтоб я сдох. Но это не значило, что он поспешит предпринять еще одно путешествие, пытаясь загнать этого сукиного сына. И, конечно, он не собирался больше делать им фотографии. Он считал, что в кассете осталось еще 3 пустых карточки, а, возможно, и все 7. Но он не собирался быть тем человеком, кто все выяснит никогда. Хотя все может произойти. Никогда не знаешь. Вряд ли, ведь аппарат, закрытый в ящике, причинит ему или кому-нибудь еще вред. Все может произойти. Нет. Папаша, оживившись, согласился с собой. Он положил аппарат внутрь. Закрыл ящик, переложил ключи, подошел к входной двери и перевернул табличку с «закрыто» на «открыто» с видом человека, который разрешил все-таки, наконец, одну надоевшую проблему.